6. Приемы воздействия на рефлекторные изменения. 6.1. Область лопаток. Исходные положения пациента, сидя верхом на стуле, руки сложены на верхнем крае стула, массажиста, стоя позади пациента на расстоянии вытянутой руки. 1. При рефлекторных изменениях надкостницы в области ости лопатки применяют круговое стабильное растирание большим пальцем ритмическим надавливанием. Чаще изменения обнаруживаются ближе к верхнему внутреннему углу ости лопатки. Большой палец устанавливают на ось лопатки вертикально, так чтобы выпрямленный палец оказывал на нее давление сверху вниз. Силу давления пальцем увеличивают в момент выдоха пациента и уменьшают во время вдоха. При этом палец совершает очень медленные круговые движения диаметром не более 5-6 мм. На одном месте массирует 2-5 минут. 2. При рефлекторных изменениях в надкостнице на обеих лопатках массировать можно одновременно обеими руками. На каждой лопатке работает одноименная рука. Руки при выполнении приема должны быть выпрямленными. В момент увеличения силы давления пальцем массажист работает не за счет увеличения мышечного усилия, а за счет переноса на работающий палец через выпрямленную руку веса своего корпуса. 3. Рефлекторные изменения на плоской части лопатки устраняют теми же приемами, но выпрямленный большой палец устанавливают под прямым углом к плоскости лопатки. Здесь изменения в надкостнице чаще обнаруживаются ближе к нижнему углу и медиальному краю лопатки.